Глава 35. Отпущение. Вот что случилось. Мы знаем уже, что монах отправился к раненому, которого поручили ему так странно, не добровольно, а по принуждению. Может быть, он постарался бы бежать, если бы это было возможно. Но угроза молодых людей, оставшаяся после них прислуга, конечно, получившая надлежащие приказания, и, наконец, собственное рассуждение заставили монаха доиграть роль духовника до конца. Войдя в комнату, он подошел к изголовью раненого. Палач бросил на него быстрый взгляд. Взгляд, какой бросают умирающие, которым некогда терять время. Он как будто удивился и сказал: «Вы очень молодый, отец мой». «Люди, носящие эту одежду, не имеют возраста», — сухо отвечал монах. «Говорите со мной теплее, отец мой», — сказал раненый. «Я нуждаюсь в друге в последние минуты мои». «Вы очень страдаете?» — спросил монах. «Да, но духом больше, чем телом». «Мы спасем вашу душу», — сказал молодой человек. «Но точно ли вы, как мне сказали, битюнский палач?» «То есть был», — поспешно возразил раненый, опасаясь, вероятно, чтобы имя палача не лишило его последней помощи. «Я уже 15 лет, как передал эту должность другому. Я еще присутствую при казнях, но не казню сам, о, нет». «Следовательно, звание ваше вас ужасает», — палач глубоко вздохнул. «Пока я казнил во имя закона и правосудия», — сказал он, — «звание мое не мешало мне спать спокойно, потому что я был под покровом правосудия и закона. Но с ужасной ночи, когда я согласился быть орудием частного мщения, когда я со злобой занес меч на создание Божие, с этого дня...» Палач остановился с видом отчаяния, покачивая головой. «Говорите», — сказал монах, севший у ног раненого. Рассказ, начало которого было так странно, начал интересовать его. «О!» — воскликнул умирающий, со всей силой давно подавляемой и, наконец, разразившейся тоски. «О, я старался подавить воспоминания об этом 20 годами добрых дел. Я укрощал естественное зверство в тех, которые проливают кровь. Я не пропускал случая рисковать жизнью для спасения жизни других и спас для земли людей взамен жизни, которую прекратил. Это не все. Все, что приобрел я в звании палача, я раздал бедным, начал прилежно посещать церковь. И люди, некогда меня избегавшие, привыкли меня видеть. Все простили мне, многие даже полюбили меня. Но Бог, вероятно, не простил мне. Воспоминания об этой казни преследуют меня неотступно. И каждую ночь передо мной как будто возникает тень той женщины». «Женщины? Так вы убили женщину?» — спросил монах. «И вы», — воскликнул палач, — «и вы тоже называете это убить? Так я убил ее, а не казнил? Так я убийца, а не палач!» И он закрыл глаза со стоном. Монах опасался, конечно, что он умрет, не сказав больше ничего. Он поспешил сказать ему: «Продолжайте. Я ничего не знаю, и когда вы кончите, Бог и я, мы будем судьями». «О, отец мой!» — продолжал палач, не открывая глаз, как будто боясь увидеть что-то ужасное. «Страх мой, которого я никогда не мог победить, удваивается, когда настает ночь, и я переправляюсь через реку. Тогда мне чудится, что рука моя тяжелеет, как будто держит еще секиру, что вода принимает цвет крови, и что все звуки природы, шепот деревьев, шум ветра, плеск волн, сливаются в плачущий, отчаянный, страшный вопль, взывающий ко мне: «Да свершится суд Божий!» «Бред!» — проговорил монах, в свою очередь, покачивая головой. Палач открыл глаза, обернулся к молодому человеку и схватил его за руку. «Бред!» — повторил он. «Бред, говорите вы?» «Нет, это было вечером. Я бросил тело ее в реку. Слова, которые повторяет мне моя совесть, эти слова произнес сам я, полный гордых мыслей. Будучи орудием человеческого правосудия, я возмечтал, что сделался орудием правосудия Божьего». «Как же все это случилось?» «Расскажите», — сказал монах. Был вечер. Ко мне явился человек и показал приказ. Я пошел за ним. Четверо других ждали меня. Я надел маску. Они увели меня. Я решился не повиноваться, если дело, которого от меня требуют, покажется мне несправедливым. Мы проехали 5 или 6 лье, мрачные, молчаливые, не обменявшись ни одним словом. Наконец, в окно небольшой хижины они указали мне женщину, облокотившуюся на стол, и сказали: «Вот та, которую надо казнить». «Ужасно», — сказал монах. «И вы повиновались?» «Отец мой, эта женщина была чудовище. Она, говорят, отравила своего второго мужа, покушалась на жизнь зятя, который был в числе этих людей. Она только что отравила молодую женщину, свою соперницу, и, оставляя Англию, велела, как говорят, заколоть любимца короля». «Бекингема!» — воскликнул монах. «Да, Бекингема». «Так она была англичанка?» «Нет, француженка, но вышедшая замуж в Англии». Монах побледнел, отер лоб, встал и задвинул дверь на засов. Палач подумал, что он оставляет его, и со стоном упал на постель. «Нет, я здесь», — сказал монах, поспешно подходя к раненому. «Продолжайте. Кто были эти люди?» «Один иностранец, кажется, англичанин. Другие 4 французы в мушкетерских мундирах». «Как их звали?» — спросил монах. «Не знаю. Знаю только, что они называли англичанина милордом». «А женщина была хороша собой?» «Молода и хороша. Да, она была красавица. Я еще как будто вижу, как, стоя на коленях у моих ног, она молилась, закинув голову назад. После я не мог понять, как снял я эту прекрасную голову». Монах как будто был чем-то встревожен. Он дрожал всем телом. Видно было, что он хочет спросить о чем-то, но не решается. Наконец, сделав над собой усилие, он сказал: «Как ее звали?» «Не знаю. Я уже сказал вам, она была замужем 2 раза. Первый раз вышла во Франции, второй — в Англии». «И она была молода, говорите вы?» 25 лет. «Хороша собой? Красавица. Белокура?» «Да». «Длинные волосы, не так ли? Они падали ей на плечи?» «Да». «Глаза удивительно выразительны». «Когда она этого хотела?» «Голос замечательно приятный». «Откуда вы все это знаете?» Палач облокотился на постель и устремил испуганный взор на монаха, сделавшегося мертвенно-бледным. «И вы убили ее?» — сказал монах. «Вы согласились быть орудием трусов, не смевших убить ее сами. Вы не сжалились над молодостью, над красотой, над слабостью. Вы убили женщину!» «Увы», — отвечал палач, — «я сказал вам, отец мой, что под английской оболочкой в этой женщине скрывался адский дух. И когда я ее видел, когда я вспомнил все, что сделала она злого для меня самого, для вас, что же могла она сделать вам, говорите?» «Она соблазнила и погубила моего брата, бывшего аббатом. Она бежала с ним». «С твоим братом?» «Да. Брат мой был ее первым любовником. И она была причиной его смерти. О, отец мой, не смотрите так на меня! Неужели я так грешен? Неужели вы не простите меня?» «Прощу, если вы расскажете все». «О, я все расскажу, все!» — воскликнул палач. «Так отвечайте. Если она соблазнила вашего брата, вы говорите, что она соблазнила его, не так ли?» «Да». «Если она была причиной его смерти? Ведь вы сказали, что она была ее причиной». «Да». «Так вы должны знать, как ее звали в девушках». «Боже мой!» — воскликнул палач. «Боже мой! Умираю! Отпустите грехи мои, отец мой!» «Скажи ее имя!» — закричал монах. «Ее звали... Господи, сжальтесь надо мной!» И он пал на изголовье, бледный, в судорожном трепете, как в последней борьбе со смертью. «Имя ее!» — повторил монах, наклонившись над ним, как будто желая вырвать из него это имя, если он не захочет сказать его. «Имя ее! Говори!» Умирающий собрал, казалось, все свои силы. Глаза монаха сверкали. «Анна де Бейль!» — проговорил раненый. «Анна де Бейль!» — воскликнул монах, встав и подняв руки к небу. «Анна де Бейль! Ты сказал Анна де Бейль, не так ли?» «Да, это ее имя. Отпустите же мне грехи мои, я умираю!» «Чтобы я отпустил их?» — возразил монах с хохотом, от которого волосы встали дыбом на голове умирающего. «Я не священник!» «Вы не священник?» — воскликнул палач. «Так кто же вы?» «Я скажу тебе, кто я, презренный!» «Боже! Боже! Я Джон Франсис де Винтер!» «Я вас не знаю!» «Погоди, узнаешь. Я Джон Франсис де Винтер. А эта женщина, она была моя мать!» Палач ужасно вскрикнул. Это был первый крик, который услышали снаружи. «Простите, простите меня, — говорил он, — если не от имени Бога, то лично от себя. Если не как священник, то как сын». «Тебя простить, — сказал лжемонах, — тебя никогда». «Сжальтесь!» — произнес палач, протягивая к нему руки. «Ты не имел жалости к ней. Умри в отчаянии, без покаяния. Умри и будь проклят!» Он вынул из-за пазухи кинжал и погрузил его в грудь палача. Тогда-то услышали второй крик, слабее первого, сопровождаемый долгим стоном. Палач упал на постель. Мнимый монах, не вынимая кинжала из раны, подбежал к окну, открыл его, спрыгнул на цветы маленького садика, прокрался в конюшню, взял своего мула, вышел в заднюю дверь, пробежал до ближайшей кущи деревьев, сбросил там монашескую одежду, достал из чемодана костюм, оделся, дошел пешком до первой почтовой станции, взял лошадь и поехал к Парижу.